и его лошадь того стоила, — с уважением подумал сержант. Она была чистых кровей, ладная, холеная. А вот и зато стоявшая сразу за ней кирасирская лошадь — это совсем никакая не кирасирская, — тут же отметил сержант, — потому что уж слишком она малорослая. Да еще и хозяин ее запустил. Вон какая она неухоженная. И вообще, это совсем не его лошадь. Вон как она его еще дичится. Где он ее взял? У кого? И главное, как взял? Сержант еще раз посмотрел на эту несчастную лошадь и строго сказал: «Валетрап, поправь, как бишь тебя?» «Чико, сеньор», — охотно ответил неаполитанец, а вот исправлять свою небрежность совсем не спешил. Сержант нахмурился и подумал, что такому наглецу только чего позволь. Так он после проймет любого. И поэтому... Но дальше он и додумать не успел, потому что Чика вдруг сказал: «У вас, вижу, медаль, сержант. Прямо огнем горит. А разрешите спросить, за что она вам?» Сержант смолчал, как будто не расслышал, и повернулся к австрийцу, гусару. «Это, — подумал он, — Франц, кажется. Да, точно, Франц. Стоит, любезно улыбается. А ведь и он тоже попался к Оливьеру. Значит, не такой уж он добряк и простак, каким хочет показаться. И вообще, — сердито продолжал думать сержант, — тут только начни спрашивать, как и за что этих милейших молодцов загребла военная полиция. Так ведь все они как один станут клятвенно утверждать, будто они пали жертвой форменного недоразумения, досадной ошибки, навета. Но с другой стороны, а какое ему дело до их прошлого? То прошлое, как сказал генерал, зарыто и закопано, даже затоптано. К тому же сейчас важно только настоящее, то есть эти оставшиеся 15 верст. Поэтому, еще раз осмотрев вверенных ему солдат, сержант решил их приободрить и сказал: «Ну что ж, все пока что складывается не так уж и плохо, а то, честно признаться, я поначалу был о вас не самого лучшего мнения, а тут вижу, укорять вас вроде как не за что. И поэтому, если и в ближайшие пару часов, а нам, похоже, больше и не потребуется, вот так же продержаться бы, и наше дело сделано, так что, может, продержимся?» И Чика, опять этот Чика, тут же вылез вперед и сказал: «Продержимся, сержант, не сомневайтесь. Мы же ко всему привычные. Но это мы. А вот эта карета...» И тут он досадливо поморщился. «Вот про нее будет трудно сказать». «А что карета?» — удивился Деваль. «Она легкая, на ходу верткая». «Чего еще надо?» «А груз?» «Что груз?» — насторожился сержант. А то, — строго нахмурился Чика, — все дело в грузе, господин сержант. Ведь для того, чтобы наверняка утверждать, как эта карета может повести себя в дальнейшем, нужно хотя бы примерно знать, что у нее внутри. А то вот, к примеру, даже вы, господин сержант, вот вы хоть сами знаете, что там? — Да, конечно, — сердито ответил сержант. — Еще бы! В ней ваша отставка и ваша свобода, вот что! И довольно об этом болтать. У нас не так уж много времени. По седлам! Марш! И с этими словами он первым вставил ногу в стремя и чертыхнулся. А еще он подумал вот что. А ведь этот негодяй прав, потому что если точно знать, или хотя бы приблизительно. Но тут же спохватился, вспомнив, что все поражения всегда с того и начинаются, когда перед тем, как выполнить приказ, начинают рассуждать о том, хорош он или нет. Вот именно, и сержант, зло тряхнув головой, еще раз повторил: «Марш! Марш!» и первым двинулся вперед. А за ним все остальные и карета. «Черт бы я побрал эту карету!» — сердито подумал сержант. «Очень сердитый на себя за то, что он опять обсуждает приказ. Хорошо еще, что только сам с собой. Но, с другой стороны, уже не так сердито рассуждал он дальше. Без этого ему сейчас никак не обойтись». Без обсуждения. Потому что одно дело, если вот так просто отправиться, поехать и приехать, и доставить, то тогда, конечно, все равно, что в ней, в этой карете спрятано. А если встретим неприятеля, тогда как быть? 6 сабель. Это же почти что ничего. Это даже с казачьим разъездом не справится. А тут еще при них карета. И значит, быстро не уйти. Ведь ее же не бросишь. И как тогда быть? Сержант в досаде оглянулся и прикрикнул: «Живее, ну!» Они чуть-чуть прибавили и мало-помалу выбрались из чащи, свернули и прокрались низом под холмом. Еще раз свернули, через поляну проскочили рысью и опять уткнулись в чащу. А это значит, что опять сугробы, бурелом, карета едва тащится. «А если неприятель, что тогда?» — раздраженно подумал сержант. «А тогда сразу так — взломать ее, а груз сжечь, что ли? Но это если там секретные бумаги. А если там, скажем, золото? А что?» Почему бы и нет? Там очень даже может быть. Там может быть и золото. Потому что если вольтежеров выставляли, если такую кутерьму устроили, так ведь, наверное, не из-за каких-нибудь пустяков. А если еще учесть то, что во всем этом напрямую задействован этот пройдоха Оливьер, то тогда и сомневаться нечего. Дело наверняка нечистое. Но как же тогда маршал? О маршале так думать не хотелось. По крайней мере, именно об этом маршале. И вообще, спохватился сержант, зачем ему это все? Штабные дрязги всякие. Ему было приказано доставить, вот и все. И значит, он должен доставить. А чтобы доставить без помех, нужно всего-то ничего. Смотреть в оба и не отвлекаться. Подумав так, сержант достал кусочек сахара. Предпоследний, но что сделаешь? И вскормил его Марии. Потом, повернувшись к солдатам, громко сказал: «Эй, слышите? Курт без меня за старшего, а я тут гляну впереди, сразу и обратно». И он и вправду только глянул, то есть отъехал вперед шагов на полсотни, не больше, и остановился. Потому что в глубине души он прекрасно понимал, что сколько ни смотри, не высмотришь. Иначе говоря, если дано ему судьбой доехать, он доедет, а нет, значит, нет. То есть уже как та карта легла. Вот и опять, сердито подумал он, карты. И чтобы отвлечься, обернулся на карету, на уверенных ему солдат, пересчитал их по киверам, все оказались в наличии, и развернулся и поехал дальше вперед. А ехать вместе со всеми ему не хотелось. А еще, и вот этого ему уж совсем, ну, просто никак не хотелось. Ему вдруг вспомнилась та женщина с удивительными, как будто колдовскими глазами. Женщина смотрела на него неотрывно. Ему было очень тяжело выдерживать ее взгляд, но, тем не менее, он не имел сил от этого взгляда оторваться. А это было очень нужно сделать, потому что между ними, то есть между сержантом и той женщиной, на столе лежали карты, выложенные в ее любимом порядке. Этот порядок называют «Большой крест». И там была вся его жизнь. И если бы он только мог тогда свободно посмотреть на тот крест,